Интерлюдия 2. Тамоши. Тамоши Куракава родился и вырос в Киото, после Третьей мировой получившем статус столицы японского дистрикта. От Токио мало что осталось к концу войны, спасибо свихнувшимся генералам китайской армии. В квартире граждан категории G спальня предусматривалась одна, для родителей, а Тамоши приходилось жить в гостиной, совмещенной с кухней. Потому он с детства мечтал о личном пространстве, терпеть не мог шума, скопления людей, а давка в толпе на улицах ввергала его в панику. Проще говоря, он ненавидел людей. Чувство было взаимным. Нелюдимость, раздражительность, странность и неприветливость Тамоши отталкивали не только одноклассников, даже такие же хикикомори сторонились его. В атаку-клубе, куда по настоянию родителей Тамоши записался в 9 классе, новичка приняли приветливо. Ребята, собравшиеся там, также сторонились людей и жили скорее в выдуманных мирах, нежели в реальности. Это их объединяло и должно было помочь сдружиться с Тамоши. Он и сам робко на то надеялся, и не напрасно. Парень нашел там не только друзей, но и любовь, Шику. Шике было 13. Замкнутая, молчаливая. Тамоши не сразу ее заметил, и не мудрено. Девочка как девочка, ничего примечательного. Так было до тех пор, пока кто-то не заговорил о дисгардиуме. О, как оживилась Шика! Тамоши впервые увидел, как она радуется, а ее улыбка свела его с ума. Он влип по уши, влюбившись и в Шику, и в то, чем девочка увлекалась, в дисгардиум. Хотя в японском дистрикте он не входил даже в тройку самых популярных виртуальных миров, несмотря на обязательное время, которое подростки должны были там проводить. «Мизаки!» — с придыханием рассказывала Шика о топовом клане дистрикта Тамоши. «Их лидер Ягами Оба!» Щеки девочки заалели. «Он такой душка!» «А как попасть в Мизаки?» Поинтересовался Тамоши не столько из любопытства, сколько из желания быть интересным девочке. «Став хорошим бойцом?» «Каким бы умелым воином ты ни был, Тамоши, тебе все равно не догнать лучших бойцов клана. Нет, к ним можно попасть, только если развиться в хорошего ремесленника». Первые чувства Тамоши быстро сошли на нет. Родители Шики, служивших в департаменте здоровья, перевели в другой дистрикт, и юноша, потеряв всякий интерес, покинул атаку-клуб. Однако воодушевление, с которым Шика рассказывал о дисгардиуме, запало ему в душу. Сам мир теперь четко ассоциировался у Тамоши с чем-то светлым и окрыляющим, как улыбка Шики, потерянная для него, наверное, навсегда. Им было сложно общаться с людьми как в реале, так и через средства связи. Поначалу ребята обменялись письмами, а потом Шика не ответила, по всей видимости, озабоченная обустройством на новом месте, а он больше не писал. В песочнице бесклассовый персонаж Тамоши, названный Гиросом, ничем не выделялся. Бегал по социальным квестам, ходил с группами в подземелье, пытался отловить рарника или получить достижение, но особым рвением не отличался, потому что Тамоши твердо решил стать профессиональным крафтером, пробить себе путь в Мизаки и, может быть, снова встретить Шику. Оставался один вопрос. Какое именно ремесло развивать? Тамоши нравилось работать с металлом, и он освоил кузнечное и горное дело. Поскольку испытывал странную любовь к флоре, не обошел вниманием и травологию, а где она, там и алхимия. В поисках редких ингредиентов он забредал в самые опасные места песочницы, а потому развил скрытность, навык, с которым сам Нергал велел атаковать первым и в спину. Как-то раз, спасаясь от волков на дереве, Гирос расстрелял их из найденного арбалета, взял 10 уровень, после чего система предложила ему 3 класса – рудокоп, алхимик и ниндзя. Так и не решившись выбрать, он провел бессонную ночь и окончательно понял – драться ему нравится больше, чем копать руду и варить зелье. Путь ниндзя на 99% закрывал дорогу в Мизаки, но предлагал взамен другую – в гильдию наемников. Остаток времени в песочнице Гирос развивал боевые навыки, забыв о ремеслах. Он твердо решил вступить в гильдию наемников, видя в ней идеальное решение всех проблем и отличную перспективу. Он постарается брать индивидуальные контракты, требующие особых навыков и незаметности, а не грубой силы. Это сведет к минимуму контакты с другими людьми и нелюдьми. Его социофобия распространялась на любых разумных, и все же в Дисе общаться приходилось куда больше, чем в реале. Вендоры, неписи, квест-гиверы. Внутренний конфликт разрешился неожиданно. В какой-то момент Тамоши перестал рассматривать Гироса как себя. Ниндзя стал некой маской, марионеткой, а после – отдельной личностью, не имевшей ничего общего с кукловодом Тамоши Куракава. Поначалу это было неосознанно, но чем больше времени проводилось в Дисе, тем сильнее отличались Тамоши и Гирос. Первый до дрожи боялся риска, второй охотно ввязывался в безумные авантюры, Человек-игрок избегал конфликтов, человек-ниндзя ими жил. Тамоши говорил тихо и отводя взгляд. Гирос общался уверенно, хотя также прятал глаза, не желая выдавать чувства. Сдав гражданские тесты на категорию I, Тамоши зажил отдельно от родителей, теснившихся в маленьких апартаментах. Снятая им каморка была еще меньше, зато там он один. Если бы не картонные стены, пропускавшие звуки снаружи, Тамоши был бы счастлив, но... Чёртовы стены! Из-за них он всегда знал распорядок жизни своих соседей вплоть до того, кто и когда посещает туалет. Первые дни он не заходил в ДИС, наслаждаясь одиночеством и спокойствием. Ел рамен, смотрел тупые голографические сериалы, спал до полудня. Будь его волей, он провел бы так всю жизнь. Но требовались деньги на лапшу и сериалы, на оплату аренды. Отец с матерью помочь не могли из-за закона об обязательной независимости от родительской опеки совершеннолетних граждан. Так что пришлось возвращаться в ДИС и отдавать свое время ниндзя Гиросу. Года два он активно развивал персонажа, или тот развивался сам, следуя собственным целям. Человек считал это партнерством, ведь успехи Гироса обеспечивали финансовую независимость Тамоши. Ниндзя было плевать на человека, ведь дела в другом мире, в реале, его никак не касались. Но так лишь казалось. За неимением собственной жизни Тамоши с интересом наблюдал за действиями Гироса. Ниндзя довел скрытность до совершенства, что помогало ему влезать в высокоуровневые подземелья, находить и вскрывать тайники под носом у боссов. Дорогая экипировка, редкие ингредиенты, материалы. Прошло 2 года. Чем сильнее прокачивался Гирос, тем увереннее он себя вел. Ниндзя даже обзавелся друзьями, которые поначалу звали его пятым в группу, а потом пригласили в клан, но он отказался. И все же приятели Гироса в Дисе стали друзьями Тамоши в реале, а одна из них, Камико, его девушкой. 3-й год в Большом Дисе принес Гиросу радикальные перемены. Ниндзя обрел статус угрозы с потенциалом И. В инстанс «Астральный разлом» на северо-западе Лохарийской пустыни он попал первым, успешно уклоняясь от боев с тварями песков. Первое убийство ему не светило. К тому же на следующий день на подземелье наткнули скауты экскоммуникаду. Однако главный приз Гирос все же урвал. Прокравшись в финальный отрезок, где за спиной босса, сокрытый в потайном рукаве, прятался сундук с древним свитком. Артефакт обучил способности «Астральный гнев», дающий 30 секунд полной неуязвимости и невидимости с часовым откатом. Гирос перестал быть вором, начал зачищать инстансы в одиночку и получать больше опыта, денег и шмоток. А еще он сделался угрозой, из-за чего полностью сосредоточился на соло-прокачке. Игровой баланс рос с каждым месяцем, что позволило Тамоши арендовать приличное жилье и приобрести хороший флайер. Здесь-то и сыграли роковую роль отличия жизни Тамоши и Гироса. Бывшие соратники ниндзя оставались друзьями Тамоши, а тот простосердечно не скрывал от них своих Гироса достижений. Он катал Камико на флайере и приводил к себе. Его новые апартаменты в прекрасном районе с видом на море, стеклянными витражными стенами и дорогой мебелью произвели впечатление, пожалуй, даже слишком сильное. Камико что-то заподозрила, рассказала друзьям, а те во время очередной встречи прямо спросили: «Тамоши-кун, ты стал угрозой?» Тамоши покачал головой. «Нет, что вы, я тот же Тамоши, что и раньше». Он не соврал, угрозой-то стал не он, а Гирос. Но ему все равно не поверили. Впрочем, Тамоши плохо распознавал мотивы людей и не придал значения, казалось бы, безобидному вопросу. Зато Гирос сразу все понял и при очередном погружении вытащил прячущегося человека на откровенный разговор. Отругал, назвал кретином и потребовал немедленно эвакуироваться и залечь на дно. «Если ты этого не сделаешь, человек, уже завтра в твой дом вломятся превентивы или, что еще хуже, люди-триады. Они заставят тебя, а значит и меня, сделать что-то ужасное. Ты должен спрятаться, человек Тамоши». «Но куда? От кого? Что скажет Камико? Может мне взять ее с собой?» «Ты точно идиот. Камико все это начала. Она спит и видит, как уничтожит угрозу и разбогатеет. Она сдаст меня, нас, превентивом, за долю в награде. Твоим любимым Мизаки. Или еще хуже, продаст триаде». «Камико не такая», — робко не согласился Тамоши. «Человек, если ты не сделаешь, как я говорю, прощайся и со мной, и с роскошной жизнью. Да и вообще с жизнью». Тамоши, как и требовал Гирос, залег на дно. Завел счет в темных фениксах, снял капсульное жилье, где не требовали идентификации, но все же дал слабину, продолжил общаться с Камико. По кому? Девушка уговорила его встретиться лично. «Посидим в кафе, Тамоши. Ну, пожалуйста, я соскучилась. Очень, Тамоши», — сказала она с придыханием. «Ты меня понимаешь?» И он сдался. Их отношения развивались медленно, и до главного пока не дошло. Тамоши очень надеялся, что эта встреча все изменит. Она и изменила, но не так, как он хотел. Суровые люди в черных плащах и темных очках появились в зале, и в то же мгновение все посетители и официанты куда-то исчезли. Даже дроиды пропали. Увлеченный и взволнованный встречей с Камико, Тамоши не заметил ничего странного, а когда сообразил, кто именно окружил их столик, перевел взгляд на свою девушку и... содрогнулся от понимания. Хладнокровный убийца прятался под маской Камико, впивался алчным взглядом, плотоядно облизывался. То есть ее лицо не перестало быть человеческим, по такому скользнешь взглядом на улице и сразу забудешь. Но глаза сделались мертвыми, а взгляд безжизненным. Как у зомби, алчущего живой крови. У этой страшной женщины одно желание, а уж когда напиться крови, до или после милой беседы, второй вопрос. Тамоши тут же вскочил со стула и поклонился. Весь дальнейший разговор он стоял истуканом, не смея оторвать взгляда от своих носков. «Меня зовут господин Яо», — бесцветным голосом прошелестел человек. «А ты есть угроза Тамоши Куракава», — парень поклонился. «Очень приятно, Яо-сама. Но осмелюсь не согласиться, Яо-сама. Тамоши Куракава не угроза, Яо-сама». «Возможно», — покладисто ответил страшный человек. «Но мы должны проверить. Ты пойдешь с нами». На негнущихся ногах Тамоши проследовал в серый неприметный флайер и полетел с этими людьми куда-то на континент. Куда именно, он так и не узнал, потому что в пути потерял сознание. А когда очнулся, был уже дома. Спустя пару недель Тамоши забыл об этом случае, как о кошмаре. Единственным напоминанием было только то, что куда-то пропала Камико. Девушка не отвечала на звонки, ее родители не знали, где она. Друзья в один голос убеждали, что с ней все в порядке, не о чем переживать. На странные интонации в их голосах Тамоши внимания не обратил. Зато обратил Гирос. Ниндзя не забыл о страшном человеке, как и о тщательном ментальном сканировании, грубо затертом медиками триады, и о нейропрограммировании, сделавшем Тамоши марионеткой. И все же даже Гирос не понимал, почему человека Тамоши отпустили, а потому решил взять в свои руки управление не только собой, но и человеком. И телу, и персонажу требовалась защита. Покровительство кого-то сильного, с кем вынуждены считаться даже превентивы. Кого-то могущественного и умного, способного противостоять превентивам и успешно скрываться даже от объединенного картеля и триады. Гирос знал только одного такого человека – Скифа, Алекса Шепарда. Гирос не сомневался, что топовая угроза не одиночка. У нее должна быть целая организация, которая может обеспечить защиту. Прошло больше месяца, прежде чем Гирос, а вместе с ним и Тамоши, эту защиту нашли. Алекс Сан задерживался. Парень нравился Тамоши, и он даже подумывал сменить Сан на более теплое Кун. Все-таки они теперь братья по оружию, особенно после совместной миссии по отправке Скифа Сан в преисподнюю. Но после того, как самый близкий человек предал его, Тамоши было сложно сделать шаг навстречу. Разве что для девушек клана он сделал исключение, ведь они были так добры к нему, так приветливы. Стараясь быть своим для этих парней, он не стал усаживаться подальше в уголке, а занял место у барной стойки, где нескончаемым рядом выстроились алкогольные напитки. Он не пил, решив сохранять голову ясно и внимательно следить за остальными. У Тамоши было нехорошее предчувствие насчет вечеринки. Кроме Алекса Сан, все уже собрались у здоровяка Ханга Сан, в том числе лысый новичок клана Тобиас Сан, который в одиночестве сидел за обеденным столом, сдвинутым к стене, и сосредоточенно, с аппетитом поглощал что-то из салатницы, запачкав бороду. «Странный парень», — подумал Тамоши. «На себя посмотри», — откликнулся Гирос. В углу за диджейским пультом стоял Малик Сан. Тамоши познакомился с ним при удручающих обстоятельствах. Едва Малик Сан вылез из приземлившегося флайера, как парня тут же заковали в наручники и заперли в изоляторе, вместе с другим проштрафившимся соклановцем, Трикси Сан. Окончательное решение по судьбе обоих отложили до возвращения с демонических игр Алекса Сан. Тот поначалу злился, это понял даже Тамоши, но вскоре проявил истинное великодушие, простив предательство Малика Сан и Тисы Тян. «Веселее, народ!» — призвал Малик Сан, врубив свежий трек «Край джангла». «Бум-бум-бум!» — затряслись стены. Пол завибрировал, отдаваясь в челюсти Тамоши, занывший в такт ударным. Он поежился, жалея, что пришел. Люди, окружавшие его, были далеки от привычной Тамоши вежливости и культуры. Взять хотя бы девушек, занявших кресло в другом конце гостиной. Помимо Тисы Тян и Риты Тян, с ними была третья, которую Гирос ранее видел только в Дисе. Энико Тян, дочь Дьюлы Сэмпай. Тиса Тян что-то рассказывала, кривляясь и размахивая руками. А Рита Тян вела себя абсолютно неподобающе для девушки лидера клана. Громко хохотала, не прикрывая рот и запрокинув голову. То ли дело Энико Тян, улыбавшаяся, не разжимая губ. «Эй, Томми!» К нему приблизился Ханг Сан. «Не скучай!» Вместе со здоровяком подошел Эдвард Сан. «Ты на Тоби не смотри. Он из адской дыры к нам приехал и соскучился по нормальной еде», — сказал он. «Пойдем с нами, пообщаемся». Почему он сказал не смотреть на Тобиаса Сан? Подозрительно. Видимо, Тобиас Сан должен сделать что-то такое, что Тамоши видеть не положено. Нарушив указания Эдварда Сан, Тамоши стал смотреть на Тобиаса Сан еще пристальнее. пока не заметил, что музыка чуть стихла, а сам диджей куда-то исчез. «Где он? Куда делся Малик-сан?» Тот вдруг появился сзади. «Йо, Томми!» — воскликнул он, широко улыбаясь. «Как дела?» Не зная, стоит ли общаться с человеком, не оправдавшим ожидания Алекса-сан, Тамоши промолчал. Посмотрел под ноги Эдварду-сан, кивнул. «Может, все же лучше дождаться Алекса-сан, Эдвард-сан, если вы планируете пообщаться о делах клана?» «Не все крутится вокруг Алекса, Томми», — серьезно ответил Эдвард-сан. «Тем более, пока он застрял в преисподней, клан на нас». Он сказал «клан на нас», то есть, если Тамоши верно понял английский, Эдвард-сан прямым текстом сообщил, что пробужденные в его руках. «Они точно что-то замышляют против Алекса-сан. Почему решили обсуждать корпоративные дела во время вечеринки без лидера? Нет, здесь точно что-то не так». Через пару секунд он убедился в своих подозрениях. Ханг-сан махнул рукой девушкам. «Энни, Тиса, Рита, идемте к нам! Тоби, присоединяйся!» «Я не доел!» — крикнул лысый новичок с набитым ртом. «Да тут доешь!» Тамоши стало очевидно. «Это заговор! А значит, надо сделать вид, что заодно с ними. Пусть думают, что он разделяет их видение». И тоже махнул рукой, крикнув. «Тут доешь, Тоби-ассан! Присоединяйся к нам!» Сказав «к нам», он как бы стал одним из них. Тоби-ассан странно посмотрел на Тамоши и зловеще ухмыльнулся. Потом поднялся, взял салатницу и, продолжая жевать, направился к ним. Девушки тоже присоединились. Красавица Энико выделялась рядом с другими двумя тян. Тиса Тян, на взгляд Тамоши, была слишком блеклой, а Рита Тян – неприлично атлетичной и высокой для девушки. Рядом с ней он чувствовал себя карликом. Миниатюрная фигуристая Энико с чуть раскосыми черными глазищами, обрамленными ресницами, такими длинными, что они касались бровей, напомнила Тамоши его первую любовь Шику. «Что-то Алекс задерживается», – многозначительно сказал Ханг-сан. «Жаль, что до преисподней не достучаться. Вы ему точно сказали, во сколько начало?» «Конечно!» — сделав хитрое лицо, ответила Рита Тян. Тамоши ужаснулся. Неужели девушка Алекса-сан с ними заодно? Она могла умышленно сообщить более позднее время начала вечеринки, чтобы заговорщики успели подготовиться. Но что они задумали? «Ладно, народ, тогда план такой», — объявил Эдвард-сан, привалившись к стене. «Совсем скоро приедет клоун-гитарист и еще кое-кто. Тогда и начнем веселье. А пока...» «Мы впервые собрались расширенным составом в Реале, а потому хотели сначала, как заведено у пробужденных, провести что-то вроде совета клана. Ну, знаете». «Обсудить, что и у кого происходит в Дисе, поделиться планами», — встрял Ханг-сан, вставший напротив него. «Планировали, что Алекс тоже будет, но он застрял у демонов». «Заодно выслушаем, есть ли у кого просьбы, пожелания и прочее по развитию персонажей», — добавила Рита Тян, усаживаясь на диван. «Это поможет скоординировать действия и все такое. А суть я потом Алексу передам». «У меня только одно пожелание», – прошептала Энни Кутян, не решившая усесться. «Кредит на нормальную капсулу и помощь в прокачке, если возможно. Не хочу быть всю жизнь официанткой в таверне тетушки Стефани». «Я помогу», – сразу вызвался Тамоши. «Не с капсулой, с прокачкой». Если Энико играет какую-то роль в заговоре, сотрудничество сблизит его с девушкой. Гирос в сознании человека усмехнулся. «Ага, как же. Понравилась девчонка». «Не вопрос», – кивнула Рита Тян. «С кредитом от клана поможем, Томми даст буст, еще у кого что?» «У меня такие новости», — заговорил Малик-сан. «Вы же знаете, что в замке живет племя канализационных трогов». «Иу», — скривилась Энни Кутян. «Они кошмарно воняют». «Да это ерунда», — махнул рукой Малик-сан. «Короче, когда мы с парнями только осваивали Лохарийскую пустыню, я раскопал там рейдовый инстанс, затерянное святилище Лавака. Ты нашел ключ?» — ахнул Эдвард-сан. Потом пояснил для остальных. «Данж 500+, но он заперт, а чтобы войти, нужно сердце Лавака. Был такой старый бог ветра». «Не», — махнул головой Малик. «Ключа я не нашел, но наши троги, оказывается, поклонялись Лаваку и знают, где может отыскаться его сердце. Это реально тема для археолога, так что завтра я выдвигаюсь в пустыню на раскопки. Маварак, вождь трогов, сказал, что у южного побережья есть развалины главного храма Лавака». «И что будет, если найдешь, Малик-сан?» Как можно равнодушнее, спросил Тамоши. «Как что, соберу всех и пойдем на первое убийство!» «Как искусно врет!» Мысленно поразился Тамоши, но вслух сказал. «Достойный ответ, Малик-сан!» И поклонился. «У бомбовоза особых новостей нет», — поделился Ханг-сан. «Не считая того, что для меня прыжок на Кхаринзу или куда-то еще теперь чреват огромными потерями времени. Мы с Артаконом заплыли в открытое море, и никакой суши на сотни километров вокруг не видно. Так что, не дай спящий Кхаринзу атакуют. Слышно что-нибудь по нашим неживым друзьям?» «Слышно», — нахмурилась Тиссатян. «Забабахали на месте разрушенного святилища Тиамат вонючий храм ядра. По всем новостям передали. Выглядит ужасно. Как будто дохлого кита вывернули наизнанку. Туда уже выдвинулись первые последователи. Легаты посменно охраняют храм. Но где проводят остальное время, никто не знает. В обитаемых землях их не видят. Я дал задание нашим патрульным, темным дворфам из клана Черного Вихря, расширить радиус, сообщил Эдвард Сан. Мы с Ритой прикинули варианты, как нежить может напасть на нашу базу. А она это сделает, потому что храм Бегемота им как бельмо на глазу. Пока не разрушат, не успокоятся. В общем, основной вариант у них тот же. Порталом, добавила Рита Тян. Не знаем как, но координаты Каринзы Магваю известны. Он был у нас, а значит мог оставить портальный маяк. Малик Сан передернул плечами и принялся расхаживать по комнате туда-сюда. И что мы им противопоставим? Они ж раскачались так, что конец нам всем. Как подумаю, мороз по коже. Трындец же. Зависы искажения бегемота. Начала говорить Тиса Тян, виновная в том, что Магвай проник на остров. Тамоши посмотрел на нее с осуждением, но она не закончила. Ее перебила Рита Тян. Может и не сработать. Во время последней встречи со Скифом Айлин с Магваем показали несколько новых фокусов. Например, легатов нельзя было перетащить глубинной телепортацией. Кто знает, чем еще их одарило ядро и новые покровители, темные новые боги. Может быть, легаты научились пробивать портальные блоки? Ну а какие у них варианты? Воздухом? Но ни один маунт не перенесет изнеможения. Живой маунт, уточнил Тобиас Сан. А вдруг ядро наградило их летающими маунтами нежитью? Или воздухом, или морем, сказал Эдвард Сан, отхлебнув пиво. Причем я ставлю на второй вариант. И если так, то придется тебе, Ханк, возвращаться вместе с Кракеном. Повторю, нервно притоптывая, сказал Малик Сан. Нам что делать, когда они нападут? Я реально не представляю. Кхаринза не выстоит. Эдвард Сан хлопнул приятеля по спине. Малик, хватит нагнетать. Мы все понимаем. А поскольку вряд ли сможем изменить и разговорами повлиять на ситуацию, будем ждать Алекса с углями, а потом уничтожим ядро изнутри. А если не успеет? Малик! Возмущенно воскликнула Тиса Тян. «О проблемах подумаем завтра, окей?» «Ладно!» Вздохнул Малик Сан, сделал вид, что успокоился и сменил тему. «А у тебя, Эд, какие планы?» «У меня?» Эдвард Сан закусил губу, пожал плечами. «Особо никаких, не считая магической башни. Завтра должны достроить третий этаж. Мой наставник, Мак Верт, говорит, что на третьем уровне откроется заклинание ускорения строительства и создания магических предметов. Так что четвертый уровень поставим быстро». А вот дальше. Четвертый на сегодня максимальный, но топы уже возводят пятый. Надеюсь, опередим их и получим достижение. Что насчет нового Армагеддона? Поинтересовался Ханг Сан. Тамоши навострил уши, ему все стало понятно. Заговорщики вздумали создать высшее заклинание, которое одолеет Скифа Сан. И тогда ничто не помешает им сдать его превентивом и разделить награду. Нужно срочно предупредить Алекса Сан. Тамоши ломанулся к выходу. Ты куда? Ханг Сан остановил его за плечо. Томми! «Мне нужно в туалет», — покраснев, ответил Тамоши. Неужели здоровяк догадался, что он задумал? «Так уборная там!» Ханг Сан указал в другую сторону от входа. Втянув голову в плечи, Тамоши поковылял в уборную. Постояв там секунд 15, помыл руки и вышел, стремясь ничего не упустить. Ругал он себя при этом последними словами. Вернувшись к заговорщикам, он сразу навострил уши, — говорил Тобиас Сан. «Получается, только ты, Эд!» «Больше некому. Скиф у демонов. Бом на Кракене в океане. И вернуться не может. А Тисса там не была». «Где она не была?» Тамоши, сунув руки в карманы, прибольно ущипнул себя за бок, наказывая за промах. Он точно упустил что-то. «Но не знаю», — сомневался Эдвард Сан. «Скифовского арта там нет. На Венере меня тупо растворит, пока глубинка будет на откате, потеряя кучу опыта». «Эд?» Протянул Тобиас Сан, заглядывая Эдварду Сан в глаза. «Вообще-то это поручение Скифа, и если там реально инстанс, весь клан будет в плюсе». «Ладно, ладно». Эдвард Сан посмотрел на Ханга Сан. «Точно не можешь вернуться? Вместе бы метнулись». «Не-не», — отказался тот. «Давай сам, или возьми Тиссу». Девушка просияла. «Точно, Эд!» «Нет», — покачал головой Эдвард Сан, и Тисса Тян помрачнела. «Ты же понимаешь, что Алекс будет против». Он начал объяснять, почему не может взять ее с собой, а Тамоши постарался запомнить все слово в слово, чтобы передать Алексу Сан. Коварство хитрого лысого новичка было понятно. Он прикрылся заданием и без того загруженного лидера, чтобы добиться каких-то своих целей. Бородатый негодяй. «Ладно», — кивнул Эдвард Сан. «Что-то еще?» «Кстати, народ!» — замялся Тобиас Сан. «Если кто услышит что-то о разорителях, сразу сообщите, ладно? У меня божественный квест на них завязан, а их что-то давненько не было». Тамоши пришел в ужас. О каком еще божественном квесте говорит Тобиас Сан? Явно о задании Нергала. А тот, как известно, злейший враг спящих из Скифа Сан. «Тоби, ты как новенький!» Хитро улыбнулась Тиса Тян. Подпишись на вестник Содружества и поставь себе тревожный сигнал на разорителей. Когда какой-нибудь появится, у тебя сразу сработает алерт. Хоть в Дисе, хоть в Реале на Комме. «Нет, Тиса, это ты как новенькая», — ухмыльнулся Тобиас Сан. «Я нежить забыла? Хрена лысого мне, а не подписку на вестник Содружества!» И погладил лысину. «А, ну окей, извини, и правда забыла. Тогда я подпишусь и сообщу тебе». Дверь распахнулась. Вошел Алекс Сан в сопровождении телохранителя по имени Рой Сэмпай. Его Тамоши видел и раньше, но только сейчас осознал, что Алексу Сан нужна более серьезная охрана, ведь его жизнь бесценна и на телохранителях экономить не стоит. Потерев виски, Алекс Сан мутным взглядом окинул собравшихся и направился к соклановцам под приветственные крики. «Ну, наконец-то! Заждались!» Рита Тян бросилась лидеру клана на шею, остальные тоже оживились. «Голодный, как волк!» – пожаловался Алекс Сан, хищно оглядывая стойку с закусками. «Ты пожри!» – сказал Ханг Сан, и Тамоши понял, что здоровяк хочет отвлечь лидера, чтобы закончить обсуждение заговора. Но подозрения не оправдались. Все переместились к Алексу Сан и закидали его вопросами о демонах. Тот, прожевав откушенный кусок бургера, сообщил. «Долго рассказывать не буду, да особо и нечего. Преисподняя — отдельный план, время там, как и в бездне, течет быстрее. Примерное ускорение — 10, так что я там провел уже дней 6. Имитировал тело тифлинга, а их даже в преисподней за демонов не считают». «Угли?» — озабоченно спросил Ханг Сан. «Нифига!» — Алекс Сан покачал головой. «Всего их 3, каждый расположен на вершине башни одного из князей преисподней. Типа вместо солнца светят и греют. Проблема в том, что пешком до ближайшей столицы, Рубинового города, лет 30. Полетом, наверное, меньше, но год точно уйдет. Потому я решил пойти другим путем и записался в легион Белиала во славу Доминиона». «Что?» – не понял Малик Сан. «Это такая присказка у демонов по любому поводу. Убил кого-то – во славу Доминиона. Пожрал – во славу Доминиона. У меня боец во взводе. Девчонки, простите за подробности, пустил газы – во славу Доминиона». Тамоши покраснел. Алекс Сан сделал явный намек на его недостойное поведение полуминутой раньше. «Всему виной местная пища. Вполне возможно, Тамоши специально кормят такой. Идея требовала отдельного расследования, но на это пока не было времени. Короче, прошел отбор в одной деревушке, и вербовщик перетащил меня в 13-й легион. Выдали, значит, экипировку, копье...» «Погоди!» — вмешался Алекс Сан. «Я слышал, что преисподнюю попала твоя душа, а не тело. Как ты сохранил способности и возможность использовать шмотки?» Алекс Сан ответил не сразу, смерил того взглядом, посмотрел в сторону и пробурчал. «Дворф его знает. Тьфу ты, уже словечек нахватался. У нас, говорят, черт знает. Там эльф, дворф и так далее. Потому что в преисподней реально черти и бесы с рогами и пятаками. Короче, хрен его знает, что случилось, но механику после переноса явно перекосило. В общем, у меня там полноценное тело». «Алекс Сан, думаю, дело в астральном гневе», — поклонившись, сказал Тамоши. «Ваша душа обрела все возможности тела, а в портал вы прыгнули, будучи под действием моей способности». «Возможно», — подумав, ответил лидер. «Если так, ты, Томми, очень меня выручил, потому что бестелесным даже не представляю, как я добыл бы угли. Но слушайте дальше. В легион я пошел не из-за интереса, а потому что его бойцам выдают увольнительное и открывают портал в Рубиновый город. Только есть условие: легион должен одержать победу в большой игре, а меня угораздило попасть в самый отстойный из всех». «Так была у вас битва?» — спросил Тобиас Сан. — «Ты говорил, что опаздываешь на нее». — «Была», — помрачнел Алекс Сан. «Мы почти проиграли, но все же выиграли. До этого по результатам испытаний меня назначили деканом, что-то вроде сержанта. Так вот, весь мой взвод сегодня полег, все 12 бойцов. Бездна, славные были ребята». — «Сочувствую». Рита Тян положила руки ему на плечи и начала их массировать. — «Правда, есть и хорошая новость». Лицо его просветлело, морщинки на лбу разгладились. «У демонов есть заморочка. Вместе с обычным лутом они выкидывают хао. Это такая хрень, которая у них вместо души. Хао усиливает, поддерживает жизнь и... Короче, если ты поглотил хао убитого демона, можешь его снова воплотить, потратив в 10 раз больше». «Ты оживил своих?» — потирая ладони, спросил Ханг Сан. «Всех?» «Да нет, говорю же, только тех, кого убил сам. Или... Или если убил того, кто положил их и поглотил его хао. Мне повезло, два моих самых близких бойца, здоровяк-демон, похожий на Ханга, и одна задорная суккуба, оказались во мне, когда я прикончил вражеского демона на драконе». «В преисподней есть драконы?» – удивилась Тиса Тян. «Ага, только они адские. Страшные, четырехкрылые, огненные и искажены хаосом». «И что с теми двумя?» – спросил Эдвард Сан. «Воплотил их, так что хотя бы двоих из взвода все же сохранил. И завтра мы на 3 дня собираемся в Рубиновый город». «Завтра? Значит, у тебя полно времени!» – обрадовался Эдвард Сан. «Сейчас прилетит клоун-гитарист, еще кое-кто, а потом будем на крыше запускать фейерверк». «Эд, ты чем слушаешь? Там время в 10 раз быстрее бежит. Мне через час край нужно обратно». «А спать ты когда собираешься?» — озабоченно спросила Рита Тян. «Когда буду угли, так сразу. А у вас какие новости?» Рита Тян выложила все важное, что уже обсуждалось, а остальные добавили от себя частностей. Странно, но Тобиас-сан ни словом не обмолвился о своих планах, и о Нергале умолчал. Тамоши сделал шаг к Алексу-сан, дабы отвести в сторонку и поделиться, что подозревает соклановцев в заговоре, но остановился. Что он скажет? Нет, нужно все-таки собрать побольше информации о планах предателей. Разве что... «Алекс-сан!» — торжественно обратился к нему Тамоши, поклонившись. «Позвольте переговорить с вами наедине». Переглянувшись с другими, Алекс Сан кивнул и поднялся из-за стола, вытер руки салфеткой и качнул головой в сторону спальни Ханга Сан. «Пойдем туда». Едва оказавшись в комнате и убедившись, что никто за ними не проследовал, Тамоши жарко зашептал. «Тобиас-сан собирается куда-то вместе с Эдвардом Сан. К сожалению, мне не удалось выведать, куда именно». Чувствуя горечь от того, что не знает подробностей, Тамоши виновато поклонился. «Они что-то говорили о Венере, Алекс-сан. Что-то там должно растворить Эдварда-сан. Тобиас-сан имел наглость сказать, что выполняет ваше поручение. И еще что-то о новом инстансе и квесте Нергала». Лидер задумался, потом его лицо прояснилось, он улыбнулся. «Все нормально, Томми. Они говорили о Террастере, а у Тоби там дело. Пробить нам маршрут до инстанса, о котором я узнал в бездне. Он поставит маяк, и мы сможем туда прыгнуть. Не волнуйся, ты пойдешь с нами. Что касается Нергала, то он покровитель утеса, это нормально. Ну, скажем так, пока нормально. А потом и с Лучезарным нам придется разбираться». Тамоши мысленно ударил себя по лбу. «Точно! Как он сам не догадался?» Осознав промах, он очень расстроился, но посчитал нужным поделиться и прочими опасениями по, возможно, несанкционированным планам заговорщиков. Однако Александр развеял их, не скрывая веселья, чем обескураживал Тамоши еще больше. Гирос внутри зашевелился. «Ну ты кретин, человек Тамоши! Навыдумывал заговоров вместо того, чтобы веселиться с этими прекрасными людьми. Подвинься, все равно от тебя на вечеринке никакой пользы». Тамоши спрятался, и перед Алексом Сан вырос Гирос. Сдержанно поклонившись, он произнес: «Гирос приносит извинения за невежество и глупость Тамоши, Алекс-сан. Нет ему прощения. Вы слышали, что скоро прилетит клоун-гитарист и еще кое-кто? А потом будем запускать фейерверк». «Не кое-кто, а стриптизерша, Томми», — улыбнувшись, ответил лидер пробужденных. Наткнувшись на непонимание во взгляде Гироса, Алекс-сан пояснил: «Обнаженная девушка будет танцевать под музыку. Так понятнее?» У Гироса загорелись глаза.